Жил в лесу старик со старухой. Растили они сынка, Ерашку. Справил старик Ерашке лук по росту и взял с собой на охоту. Пусть учится зверю промышлять. Стал стрелять старик, полетела стрела прямо белке в глаз. Стал стрелять Ерашка, полетела стрела куда захотела. Говорит старик Ерашке: иди, сынок, ищи свою стрелу. Искал, искал Ерашка. Видит, торчит стрела меж елочных корней. Выдернул, а из дырки дымком тянет. Заглянул в дырку. Что такое? Под землей стойбище. Возле вежи ребятишки играют. В речке хозяйки белье полощут. Рыбаки рыбу ловят. В тундре пастухи оленей пасут. Все как у Саама. Только вежи и люди, и олени маленькие-прималенькие. Видит Ерашка, лезут ребятишки по бревну вверх на землю. Закрыл глаза, притворился, что спит, а сам в полглаза смотрит. Вылезли ребятишки ростом с еловую шишку. Глазки у них узенькие, ножки тоненькие. Сами веселые хохочут. Играют по Ерашке, прыгают, кувыркаются. Шевельнулся Ерашка. Они как мышата. Шмак в дырку. Пошел Ерашка к отцу, рассказал про человечка. А тот говорит: вот чудо! Это чакли, подземные жители. Как бы их повидать? А Ерашка вдруг чует, за ухом у него кто-то хихикает. Хватит! Это чакля. Держит его Ерашка в руке, спрашивает: как тебя звать? Звать тебя как? Передразнивает чакля и хохочет. Я Ерашка, говорит Ерашка. Ерашка я, дразнит его чакля и снова хохочет. Такой веселый попался чакля. Попросил Ерашка отца: возьмем его домой, пусть мне братом будет. Принесли они чаклю домой. Старуха его на руки взяла, а он скок в очаг и котел перевернул. Дым, чад, чакля весь в саже, а хохочет, заливается. Вымыла его старуха, посадила вместе с Ерашкой сети чинить. А он в ячеек застрял, рвет их, барахтается и рад, смеется. А ну, рассердилась мать на Ерашку, неси его, откуда принес, пусть в дырке живет. Нам такой не нужен. Чакля смеется, а Ерашка в слезы. Пусть у нас живет, а то и я с ним уйду. Вот так. Остался чакля с Ерашкой жить. Вместе балуются, вместе дело учатся. Каждый кусок пополам делят. Ерашка большой вырос, а чакля все маленький. Зато сильно ловкой стал. Сети чинит, рыбу ловит, оленей пасет и зверя промышляет. А умен, никто его не перехитрит. В ту пору настали для саамов лихие времена. Пришла на их землю Северного моря вражья сила, чуть белоглазая. Плывут чудины большим войском, с виду будто люди, а на головах шлемы с рогами, и глаза белые мимо смотрят. Кого не увидят, грабят и убивают. Ушли саамы в лесную чащу, вырыли себе землянки, чтобы чуть их не нашла, и стали жить. Охотники залезли на елки, дозор несут. Сидит так Ерашка с чаклей на еловом суку, вдаль смотрят и видят. Далеко-далеко по реке лодки плывут, а в лодках чудинов видимо-невидимо. Не успел Ерашка глазом моргнуть, соскочил чакля на землю и побежал навстречу лодкам. Увидел его чуть жерве предводитель вражьего войска. Вылез из лодки, спрашивает: ты кто? А ты кто? Переспрашивает чакля и смеется. Я чуть жерве. Чуть жерве я, хохочет чакля. Вон оно как, думает чуть жертвы. Выходит парень, с нами заодно. Скажи мне, говорит, где самское войско? Там, там или там? И показывает прямо, направо и налево. И Чапля показывает. Там, там и там самское войско. Подумал чуть жервы, много войск у самов. Разделил он чудинов на три отряда. Иди, правому отряду дорогу показывай. Вел-вел Чапля отряд и завел в гиблое болото. Он маленькой, легкой, по кочкам скачет, а небольшие, тяжелые, их трясина за ноги схватила, идти не пускает. Они вырываются, а их все глубже затягивает. Сосет трясина, тявкает, так с макушкой и засосала. Одни шлемы рогатые торчат. Отломил Чапля один рог, под пятёк спрятал и побежал к Чуджерве. Тот спрашивает, богатую добычу взяли? Взяли богатую добычу, отвечает Чапля и смеется. Теперь левому отряду показывай дорогу. Вел Чапля, вел отряд и привел в дремучий лес. Там самы на елках сидели. Махнул им рукой Чапля. Стрелы со всех сторон полетели. Смотрят чудины вверх, откуда стрелы летят, а охотники бьют их прямо в глаз, как зверя. Побили всех чудинов, пустые шлемы валяются. Отломил Чапля еще один рог, под пятёк спрятал и вместе с Ярашкой пошел к речке. Ярашка в кустах притаился, а Чапля побежал к Чуджерве. «Ну, — спрашивает Чуджерве, — всех побили?» «Побили всех!» — засмеялся Чапля и бросил к ногам Чуджервы оба рога. Понял Чуджервы, думает, надо бежать из земли самской. Велел он садиться чудином в лодке. Поплыли они через пороги и волоки к малому островочку, большому водопаду. Тут ночь наступила. Вылезли на остров, костры разожгли, ночлег устроили и не чуют, что подкрались Чапля с лодки. Тут подул ветер и погнал лодки по широкому разводью прямо в пучину водопада. Разбились все лодки в щепы и чуть пропало. Пошли Чапля с Ярашкой домой. По пути увидел Чапля родную елку, заглянул в дыру под нею и стал с Ярашкой прощаться. Попрощался и ушел под землю. Больше его Ярашка не видел. Однако все знают, если стрясется беда самым, Чапли всегда придут, помогут, как родные братья. Жили-были три брата – Юхаби, Юскаби и Юркаби. Двое старших день-деньской работают, не улыбнутся, не усмехнутся, словечко не промолвят. А третий брат, хоть не отстает от старших в работе, то рассмеется, то песенку споет, то спляшет, то сказку расскажет. Вот как-то поехали братья в лес за дровами. Целый день лес валили, бревна пилили, дрова кололи. К вечеру проголодались, хотели костер разжечь, варево сварить. И тут только хватились, огниво дома забыли. А кругом темным-темно, лес стеной стоит. «Пойду огня поищу», — сказал старший брат Юхаби. Пошел он по лесу, дошел до высокого дуба, взобрался на его вершину и видит далеко-далеко, где заря пробуждается, огонек светится. Спустился Юхаби на землю и пошел в ту сторону. Долго шел. И вот, наконец, перед ним костер горит, а у костра старичок сидит. Сам с ноготок, борода по земле стелится. говорит Юхабе: «Эй, дед, огня!» «А ты сначала сказку расскажи, да спляши, да песенку спой», говорит старичок. «Вот еще, что ж я, дурак, на сказки да на пляски да на песни время терять!» «Ну что ж, коли так, не дам я тебе огня, да и гореть он у тебя не будет», промолвил старичок и исчез, будто его и не бывало. Поник головой Юхабий и вернулся к братьям ни с чем. Пошел тогда искать огонь средний брат Юскабий. Влез на вершину высокого дуба, увидел далеко-далеко огонек блестит и зашагал к нему через весь лес. Дошел до костра, видит, старичок сидит. Сам с ноготок, борода по траве стелится. Говорит Юскаби: «Эй, дед, дай огня!» «А ты сначала сказку расскажи, да спляши, да песенку спой», отвечает старичок. «Вот еще! Что я, дурак, на сказки да на пляски, да на песни время терять!» «Ну что ж, коли так, не дам я тебе огня, да и гореть он у тебя не будет», промолвил старичок и исчез, будто его и не бывало. Поник головой Юскаби и вернулся, пошел тогда за огнем младший брат Юркаби. Дошел до высокого дуба, взобрался на его вершину, огляделся и видит, далеко-далеко, где заря с зарей встречается, жаркий костер пылает. Спустился он с дуба и не пошел, побежал к пылающему костру. Видит, возле него старичок сидит, сам с ноготок, борода по траве стелится. Поклонился ему Юркаби и говорит: «Рад тебя видеть, дедушка. Как живешь, можешь? Доброго тебе здоровья!» «Спасибо на добром слове, внучек», отвечает старичок. «Живу, пока можется. А ты куда идешь? Что ищешь?» «Пришел я к тебе, дедушка, огонька попросить». «А ты сначала сказочку расскажи», говорит старичок. «Юркаби просить не надо, сам рад стараться, давай сказку сказывать». Слушал старичок, слушал и говорит: «Хорошо ты сказываешь, а можно и лучше. Слушай». Взмахнул старичок рукой, и пронесся по лесу ветер. Загудели дубы, зашуршали листья, трава на земле зашелестела, зажурчала речка, всяк свою сказку сказывает. Слушает Юркаби, наслушаться не может, каждое слово ему понятно, все сказки на душу ложатся. Хочется ему и плакать, и смеяться. Забыл даже, зачем к старичку пришел. Досказали свои сказки дубы и листья, примолкли трава и речка, затих ветер. Очнулся Юркаби, говорит ему старичок: «Ну, а теперь, внучок, спляши». Юркаби просить не надо, сам рад стараться, давай плясать. Смотрел старичок, смотрел и говорит: «Хорошо ты пляшешь, а можно и лучше. Смотри». Взмахнул он рукой, и со всех сторон слетелись к нему комары и мошки, жуки и букашки, бабочки и стрекозы. Вьются над пылающим костром, кружатся в затейливой пляске. Засмотрелся Юркаби на них, глаз оторвать не может. И до того весело стало ему, что забыл даже, зачем к старичку пришел. Окончили свою пляску мошки-букашки, улетели. Очнулся Юркабий, говорит ему старичок: а теперь песенку спой. Юркабий просить не надо, сам рад стараться запел песню. Слушал старичок, слушал, потом говорит: хорошо ты поешь, а можно и лучше. Слушай. Взмахнул старичок рукой, и со всех сторон слетелись к нему птицы, соловьи и синицы, пеночки и чижи, ласточки и скворцы, горлицы и журавли. Закричали они, защебетали, всяк свою песенку поет. Слушает Юркабий, наслушаться не может. Все ему песни на душу ложатся. То ему плакать хочется, то смеяться. Позабыл даже, зачем к старичку пришел. Спели птицы свои песни и улетели. Очнулся Юркабий, видит, в руках у него пылающий огонь. А старичок исчез, будто его и не бывало. Возвратился Юркабий к братьям, принес им огонь, свет и тепло. Принес всем людям сказки, пляски и песни, каких еще никто не знавал, а с ними красоту, радость и веселье.